Глава 15. Лира. Мы с Чезаром уже битый час сидели в переговорной. Что это был за жест хвостом у маршалов, он мне так и не сказал. Вместо этого решил закормить меня сладостями. Видимо, чтобы я поменьше задавала неудобных вопросов. На строгом длинном столе белели десертные тарелки с надкусанными пирожными, которые Чезар заказал в фудпринтере мне на пробу. «Может, вам это понравится, Виана Лира?» предлагал он, красным хвостом пододвигая ко мне блюдечко с чем-то круглым и зеленым. «Это нежный мусс из плодов каобы, очень ароматного растения с нашей планеты», объяснял он с мечтательной улыбкой, как если бы сам соскучился по дому. «Его выращивают на горных плантациях. Мы с братом бывали там в детстве на экскурсии. А еще...» На четвертом потолке мерцала проекция вихрей созвездия Мио-35. Она отражалась в золотых глазах Чезара, отчего они горели даже ярче. Он рассказывал с улыбкой, которая делала его суровое лицо мягким и очень юным. «Интересно, сколько ему лет?» Подумала я, невольно чувствуя, как сильно перегружена негативной энергией пси-поле мужчины. А потом мысли снова потянулись к маршалам. Все ли у них хорошо? Кто этот гость, что прибыл на корабль? Задумавшись, я неосознанно перевела взгляд за спину Чезару и оцепенела. «Что это там на полу?» Я даже моргнула несколько раз. Протерла глаза. Но нет, видела четко. Вдоль стены ползла какая-то тень. Если бы мы не были в космосе, я бы решила, что это змея. Длинная змея, словно из жидкого металла, с синим мерцающим глазом, похожим на драгоценный камень. Она частично сливалась со стенами, так что я распознала скорее ее движение, чем... «Мамочки, какая же она жуткая!» Сердце у меня тревожно подскочило, забухало в груди, предупреждая об опасности. Змея замерла, будто почувствовав мой взгляд. «Там...» — пробормотала я, подняв руку и указав на змею. «А?» — Чезар обернулся. А в следующий миг змея распахнула пасть. «Космос великий! Разве у змей должно быть столько зубов?» Тварь сжалась в пружину и метнулась к красноволосому шиарийцу. Все произошло мгновенно. Змея двигалась молниеносно. Я едва сумела различить движение ее гибкого тела. Но Чезар успел отреагировать. Он развернулся, заняв боевую стойку. Его покрывшийся жесткими стальными шипами хвост со свистом разрезал воздух, разрубив змею пополам. Но не успела я выдохнуть, как вдруг обе части змеи шевельнулись на полу, сжились в пружины и метнулись. Одна к Чезару, другая ко мне. Я вскрикнула и тут же вскочила. Кружка с недопитым кофе со звоном упала на пол. Белые осколки разлетелись во все стороны. Каскад кофейных брызг окропил почти стерильный нанопластик. И снова в воздухе засвистел хвост, разрубая одну тварь и откидывая подальше вторую. «Сигнал блокируется, Лира! Выйди, позови охрану!» Рыкнул шиариец, закрывая меня спиной от жуткой змеи, части которой накидывались на шиарийца снова и снова. С ужасом я увидела, как новой атакой тварь вцепилась зубами в предплечье Чезара. Алая кровь шиарийца заструилась по вспоротому рукаву форменной космики, застучала по полу частыми каплями. Но Чезар отодрал ползучую тварь от себя вместе с частью мяса и кожи. «Быстрее!» Рявкнул шиариец. Воздух свистел, тело Чезара двигалось с безумной скоростью. Я едва различала, что происходит. Пульс у меня подскочил. Я задышала часто-часто. Попятившись, уперлась спиной в дверь. Лепестки разошлись, и я почти вывалилась из переговорной в светлый коридор. Дышать сразу стало легче, но тут что-то сжало мою щиколотку. Опустив взгляд, я увидела точно сотканную из жидкого металла змею, что смотрела на меня снизу вверх синим глазом без зрачка. Я не успела никого позвать, даже не успела потянуться к коммуникатору. Только взвизгнула, когда это создание вдруг метнулось к моему лицу. Оно лишь коснулось моего лба, все равно, что коротко щелкнуло. Осознание сразу же отрубилось, будто змея нажала невидимую кнопку «выкл». Тьма окутала разум. «Просыпайся!» Раздался вдруг сверху незнакомый, чуть насмешливый мужской голос. Обоняние коснулся запах чистоты, мятного шампуня и свежесваренного кофе. Под веки пробился свет, и я распахнула глаза. Я больше не была в переговорной и даже не была в коридоре. Вместо этого я лежала на просторной кровати, связанная. О, космос! Мои руки были надежно зафиксированы за спиной, как и ноги, а рот затыкал тряпичный кляп. Я замычала, задергалась, повернулась, чтобы понять, где я и как вообще тут оказалось. Это была роскошная двухуровневая каюта, но совершенно незнакомая. Я ничего тут не узнавала. Я заметила прислоненную к стене металлическую трость с синим камнем-набалдашником, очень похожим на глаз жуткой змеи, которая напала на нас с Чезаром. А потом взгляд уперся в высокую мужскую фигуру, стоящую у кровати. Взгляд сфокусировался, считывая детали. Иссиня-черные длинные волосы, влажные после душа. Глаза настолько темные, что радужки не различить. Не глаза, а провалы в пространстве. Не шиариец и уж точно не человек. Незнакомец смотрел с цепким интересом. Так смотрят на неведомую зверюшку перед тем, как распилить ее и заглянуть внутрь. Лицо аристократичное, с какой-то особой холодностью. А потом мой взгляд опустился ниже, и я снова замычала. Незнакомец стоял в белом банном халате, небрежно запахнутом на поясе. Я прекрасно видела его обнаженную рельефную грудь. А уж когда мужчина присел рядом и его халат приоткрылся, то рассмотрела и пресс. Было очень похоже, что на этом мужчине под халатом ничего нет. Кто он вообще такой? Как я к нему попала? «Ну что, земляночка, побеседуем?» Предельно вежливо спросил незнакомец. А потом взял с прикроватного столика матово поблескивающий скальпель. Паника захлестывала. Что происходит? И зачем этот незнакомец взял скальпель? Пока варианты, один хуже другого, роем носились в моей голове. Мужчина крутанул в пальцах хромированный инструмент и криво ухмыльнулся уголком рта. Кажется, Накс слегка перестарался. Он спокойными, размеренными движениями рассек стяжки на моих запястьях и щиколотках, затем освободил мой рот от кляпа. Я тут же вскочила и отпрыгнула в дальнюю часть кровати. Кинула взгляд на свою руку. Браслета коммуникатора не было. Значит, с маршалами так просто не связаться, а дверь наверняка заблокирована. Надо как-то дать им понять, где я. Незнакомец так и продолжал сидеть на кровати на расстоянии вытянутой руки. Незнакомец, прекрасно сложенный, но сейчас не об этом, в халате на голое тело. И смотрел он на меня при этом снисходительно, то ли как на нашкодившую, но любимую собаку, то ли как на несмышленого ребенка. И немного как на ценный приз, который так здорово угодил в его руки. Казалось, он сейчас назидательно подцокает языком и помотает головой, мол, «Ай-яй-яй-яй, ну как же так, земляночка?» Но самое поразительное, он вел себя так, словно это в порядке вещей. Связать незнакомую девушку, уложить на кровать и щеголять перед ней в почти голом виде. от моего нелепого в этой ситуации, но все же праведного возмущения манерами незнакомца была очень большая польза. Эти мысли отдаляли парализующую панику, ведь краешком сознания я уже все поняла. Этот мужчина приволок меня сюда не просто так. Он транслировал всем своим видом, что если я нашкодившая собака, то он тот самый хозяин, которому я сгрызла ботинки. И он не похититель-извращенец-эксгибиционист, а он в своем праве. Об этом говорила и расслабленная поза, и тон голоса, и выражение глаз настолько темных, что казалось, что это не черные радужки, а два провала. Я осторожно высвободила свой пси и посмотрела на мужчину через призму энергии. И меня озарило, пусть и с опозданием. Это же атлантианец. Мы изучали строение их уникального пси-поля на отдельном курсе. Спутать невозможно. И представитель одной опасной и расчетливой альфа-расы прямо здесь, передо мной, в одном, черт его подери, халате. Что он делает на шиарийском крейсере? И что за существо напало на нас с Чезаром? О, Господи, Чезар! Воспоминание пришло вспышкой в гудящую голову. Его укусила змея, верткая и точно сотканная из живого металла, с пугающими синими глазами, словно высеченными из драгоценного камня. Тон в тон, как набалдашник вон той трости, что небрежно оставлена у стены. В голове был полнейший хаос, и было проще быть возмущенной, чем стучащей зубами от страха. «Кто вы?» Наконец удалось выдавить мне. «Зачем вы так?» «Мое имя Алиф», — улыбнулся мужчина. Улыбка у него была, как у сытого кота. «Я атлантианец, но ты ведь и сама это уже увидела. На шиарийском крейсере я в качестве дознавателя Союза. Хочу с тобой побеседовать только и всего». «А вы всех так на беседу приглашаете?» Огрызнулась я, закипая. Хмыкнув, Алиф упруго поднялся с кровати и отошел в угол комнаты. Там он щелкнул чем-то. Кнопка. А потом комнату заполнил кофейный аромат. «Мне жаль, что мой помощник так невежливо привел тебя сюда. Я сделаю ему внушение, непременно. А вот что будет с тобой и с командованием этого прекрасного гостеприимного крейсера зависит только от тебя, земляночка, и от того, как потечет наша с тобой беседа. Кофе будешь?» Первый порыв был заорать. «Какой еще кофе? Нет, не буду!» «Да пошел ты, дознаватель-атлантианец! Любитель дефилировать перед незнакомыми женщинами в недозапахнутых банных халатах!» Но я так не поступила. Вдохнула и выдохнула. Нырнула в собственное поверхностное пси, желая успокоить зародившуюся во мне бурю. Потому что пора уже начинать думать головой. Если это правда и передо мной дознаватель Союза, это он прибыл сегодня на корабль. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что послужило поводом для его явки. Моя попытка заразить пси-ядро. Я этого не хотела. Но кого это волнует? Я должна все отрицать? Или лучше сказать правду? А может, молчать? И почему мне кажется, что этот Алиф найдет способ меня разговорить, поэтому злить его не стоит? Но что если Рейгар и Дэмиан, которые были так добры со мной и поломали все стереотипы о шиарийской расе, что если эти маршалы, к которым у меня явно зародилось отношение совсем не то, что подобает иметь лекарю-псионику к своим пациентам? Что если их из-за меня как-то страшно накажут? Что вообще бывает за укрывательство преступника? Они, очевидно, этим и занимались. Пытались спрятать меня от ока Союза. Поэтому-то меня сюда и притащила змея. Насколько серьезное преступление я совершила? И что еще, кроме укрывательства, этот атлантианец может повесить на моих маршалов? Я подумала о моих? Возьми себя в руки, Лира. Тем временем атлантианец Алиф вернулся ко мне, уже присевший на кровать и вжавшийся в ее широкую мягкую спинку. Он протянул мне чашку ароматного черного кофе. «Я так понимаю, крейсер пропах кофе именно из-за тебя, земляночка. Шиарийцы-то его не жалуют». Я приняла чашку из рук дознавателя и буркнула спасибо на автомате. И тут же разозлилась на себя. «Какое ему еще спасибо?» «Что с Чезаром?» — спросила я, проигнорировав речь дознавателя. «А!» — поморщился атлантианец, усаживаясь в кресло напротив и закидывая ногу на ногу. «Что ему сделается? Поцарапался слегка. Рабочие моменты». Я не удержалась, хоть и знала, что не стоило, но потянулась к пси-атлантианца. Я ничего плохого не хотела, лишь узнать, не врет ли он мне сейчас. Защита у атлантианцев слабее, чем у шиарийцев. По крайней мере, так говорили на курсе. «Виана, землянка, мы так не договаривались». Скрипнул зубами атлантианец, ставя жесткий ментальный блок. Я дернулась. Кофе плеснул из моей чашки. Темная клякса расцвела на белоснежном покрывале. «Все-таки дознаватель здесь я». «Представьтесь по форме», — потребовала внезапно окрепшим голосом. Я лишь надеялась, что он не видит, как дрожат мои пальцы после отката от попытки прорваться в его пси. И еще надеялась, что из носа не пошла кровь. «И оденьтесь, если можно». «Мне и так нормально», — отмахнулся Алиф, делая большой глоток кофе. «Или вас смущает?» «Смущает ли меня?» Он как бы сидит нога на ногу в не очень длинном банном халате. Но я зачем-то отвечаю намеренно холодно. Мне все равно. «Вот и славно», — улыбается Алиф и отставляет чашку. «К делу. Я дознаватель Союза, и мой допуск вне категорий. Я получил сведения о попытке взлома пси-ядра крейсера категории «Альфа». Это секретная информация, но вам так и быть сообщил. Да простит меня начальство. Но ведь это именно вы ломанули многоуровневую защиту, Виана, земляночка. Не хотите пояснить?» «Я ничего об этом не знаю». «Неужели?» — ухмыльнулся Алиф, цепко вглядываясь в мое лицо. «А мне кажется, знаете, я в этом даже уверен». Сидя на кровати, я держалась за кружку с кофе, как за спасательный круг, который не позволит мне утонуть. И прилагала все усилия, чтобы эмоции остались заперты. Чтобы даже один мускул не дернулся. Я не знала, что мне следует говорить, а что нет, чтобы не навредить маршалам. Алиф улыбался, но это была улыбка змеи, которая приготовилась проглотить глупую мышь. В его лице и вальяжной позе, с которой он, попивая кофе, сидел в кресле напротив, сквозила полная уверенность в своей правоте. Весь его вид говорил: «Я знаю, что это вы ломанули ядро, Виана, Лира. У меня на руках есть все доказательства. Просто признайтесь, дорогуша. Сбросьте с души этот камень и поскорее, или я вам помогу самым неприятным образом». Пока я подбирала слова для ответа, Алиф хмыкнул. «Виана, что же вы...» Неодобрительно качнул он ногой. «Продукты переводите». «А?» Удивилась я столь резкой смене разговора. «Кофе уже остывает». Заботливо кивнул дознаватель на кружку в моих руках. Я сглотнула ком сухим горлом и машинально сделала два больших глотка кофе. Хотя, наверное, не стоило. Это ведь он дал мне кофе. А ничего не стоило брать из рук дознавателя и пить. И потому как непослушно стало вдруг мое пси, я поняла, в кофе что-то было. Вроде сыворотки правды. Или это мое разыгравшееся воображение? В мыслях уже все путалось, от волнения вспотели руки. Присутствие атлантианца давило. Его странное, хаотичное псиполе из-под тишка дергало мою ментальную защиту, не позволяя расслабиться ни на миг. А тем временем Алев поднялся из кресла и так пронизывающе посмотрел на меня, что хотя это он был в одном халате, но именно я почувствовала себя голой. И не только физически. Мне казалось, дознаватель читает меня как открытую книгу. Все мои страхи и надежды. «Хорошо, давайте начнем с чего попроще, Виана», — сказал мужчина. «Вы обязаны отвечать на мои вопросы, вы это понимаете?» «Да». «Ваше имя?» «Лира Скайн», — пролепетала я. «Как вы попали на корабль?» «Меня приняли на работу». «Так, вижу. После нападения на бар, верно? Кто это подстроил?» «Подстроил?» «Я запросил данные с камер. Все выглядит довольно странно. Кстати, как вы вообще попали на альфа-этаж?» «Мне дали пропуск». «Просто дали?» Насмешливо вскинул Али в темные брови. «Случайный прохожий?» «Нет», — стала заикаться я. «Мать одного пациента». «Значит, через личные связи. Это маршалы хорошо придумали, чтобы отвести взгляд». «При чем здесь они?» «Я задаю вопросы», — рявкнул он, и я чуть не прикусила язык. Столь резким был переход. «Вы наняты сюда официально? Договор подписывали?» «Да». «Должность». Теперь он вышагивал взад-вперед по комнате, чеканя свои вопросы в такт шагу. «Личный лекарь-псионик капитанов». «Вы их любовница?» «Нет, то есть...» «Хм, видимо, я вам неверно дозу рассчитал», — хмыкнул Алев. «А то на любовнице все стало совсем как-то неоднозначно. Впрочем, и так очевидно, что тут преступный сговор. Но вы скорее жертва. Маршалы вас подговорили? Что они вам пообещали? Может, угрожали?» «Нет же, ничего этого не было». «Признайтесь, и вас не осудят, Виана», — почти ласково произнес Алев. «Человеческая особь не может противостоять шаорийцам. Понесут наказание лишь они». «Они ни в чем не виноваты», — почти крикнула я. В ушах звенело от напряжения. Я так разволновалась, что кружка с кофе крупно дрожала в руках. И несколько темных пятен уже расплывались на белой простыне. К глазам подкрались слезы. Я уже была на все согласна, лишь бы из-за меня не пострадали маршалы. «Поясните», — потребовал Алев, остановившись напротив меня. Его глаза стали совсем черными, дыры, а не глаза. «Разрешаю дать развернутый ответ». Они не знали. Мне не хватало воздуха. Я пошла к ядру. Я думала, это сон. Я не... «Что вы мямлите?» — рыкнул Алев, нависая надо мной, будто демон из старых легенд с Земли один. Истинно черные волосы, темные глаза и бледная кожа только усиливали это сходство. «Как вы вывели из баланса ядро? Отвечайте!» И тут с нижнего уровня каюты раздался такой грохот, что я вздрогнула, окончательно выплескивая кофе из кружки. «И вот и ваши нелюбовники подоспели», — Довольно улыбается Алиф, оборачиваясь к лестнице, что ведет на первый этаж каюты. «Если они сейчас на меня нападут, Виана Лира, их ждет трибунал. Поэтому лучше бы вам заранее их вразумить». Я не знаю всех законов Союза, но почему-то уверена, Алиф не врет про трибунал. А маршалы будут здесь уже через миг. Сама не знаю, где беру силы, но подрываюсь с кровати, кофейная чашка летит на пол, со стуком катится к стене. И успеваю встать между Алифом и моими маршалами за пару мгновений, взлетевшими на второй уровень каюты. Золотые глаза шиарийцев горят яростью, они в полной боевой готовности. Я уже знаю, из братьев Рейгар первый, кто бросится в бой, и остановить его надо сразу, даже с риском для жизни. «Подождите!» Выкрикиваю я, обхватывая за плечи рванувшего было к Алифу Рейгара. И это срабатывает. Маршал останавливается, и я тут же чувствую его руки, обхватившие меня за талию, горячие, сильные и бережные. «Ты перешел все границы, Алиф!» Рявкает обычно спокойный Дэмиан. Он стоит рядом. Краем взгляда я вижу, как напряглись его мышцы, как хищно бьет по воздуху его ощетинившийся хвост. Должно быть, со стороны все это выглядит совершенно безумно. Я обнимаю опасного шиарийца. Дэмиан готов рвануть в бой, а позади меня атлантианец по-прежнему в белом банном халатике, небрежно запахнутом на поясе. «Святой космос! Представляю, что маршалы подумали!» «Друзья мои!» Голос Алифа раздался из-за моей спины. Он звучал как патока. «А мы тут с Вианой Лирой пьем кофе. Признаться, я не подумал, что вас тоже надо пригласить. Вы ведь не любите кофе. У моей расы с землянами, например, больше общего. У вас какой-то срочный вопрос?» «Я сейчас сотру в порошок твои кости, Алиф». В тон атлантианцу, пугающе ласково, произнес светловолосый Дэмиан. А Рейгар ничего не сказал. Решительно передал меня брату и бросился в бой.